Глава третья. «Что ты делал в особняке у Моро?» — спросил Маркелов, разглядывая Гаранина. Его голос звучал равнодушно, но в глазах можно было заметить тень тщательно скрываемого торжества. Изо дня в день он проводил допрос, задавая одни и те же вопросы, отслеживая реакцию, и с нескрываемым удовлетворением смотрел на то, как изменился глава второй гильдии. От того лоска и надменности, которая раздражала Виктора с первой их встречи, ничего не осталось. Грязная, местами порванная одежда, осунувшееся лицо, спутанные отросшие волосы, темные круги под глазами. Руки, скованные обычными наручниками, дрожали, и сейчас в этом практически сломленном парне никто не смог бы даже заподозрить потомка древнего рода. Оставалось немного, чтобы его дожать, и Маркелов ждал этого момента с явным нетерпением. «Виктор, тебе пора к врачу, а то со слухом у тебя явная проблема». Еле слышно и совершенно безэмоционально ответил Гаранин, запрокидывая голову назад и выпрямляясь на стуле. «Я работал официантом и был там со своей девушкой». «И зачем тебе это было нужно?» Усмехнувшись, задал очередной вопрос офицер Фландрийской службы безопасности. «Решил сменить поле деятельности. У меня, в отличие от тебя, нет влиятельных родственников, чтобы запрыгнуть на место офицера службы безопасности, являясь обычным убийцей гильдии. Приходится начинать с самых низов». Роман не смотрел на него. Его блуждающий по комнате взгляд вообще не мог ни на чем сконцентрироваться. «Кстати, о влиятельных родственниках. Зачем ты убил Русакова и как тебе удалось избежать ответственности? Я навел справки, дело на тебя было заведено, но потом его быстро закрыли». Маркелов отложил в сторону бумаги и задал впервые за эти полтора месяца вопрос, который его интересовал, уходя в сторону от стандартного допроса. «Может, дело закрыли, потому что я его не убивал?» Роман потер руками лицо. «Это был несчастный случай, только и всего». «Несчастный случай?» — скрипнул зубами Маркелов. «Он утонул в полутораметровом бассейне». «Он был так неаккуратен», — протянул Гаранин, мельком глядя на открывшуюся с противным скрипом дверь. В допросную вошли двое мужчин в военной форме. Оглядевшись, они опустошили оружие и встали по обе стороны от двери. Они были ему знакомы, но ничего хорошего для себя в их появлении Роман не видел. «Андрей, скажи, уже не молодой и здоровый мужчина может утонуть в неглубоком бассейне?» Не глядя на Боброва, спросил Гаранин. «Легко», — напряженно ответил Андрей, внимательно рассматривая его. «Вот, я же говорил, что это реально сделать без постороннего вмешательства». Переводя взгляд на Виктора, проговорил Роман. «Жаль, что ты его не видишь. Он более подкован в таких вопросах и мог бы служить приглашенным сторонним экспертом». Маркелов в это время медленно повернул голову в сторону вошедших и начал подниматься, недоуменно глядя на Боброва. «Сидеть!» — громко приказал Андрей. «Виктор, я же тебя предупреждал, чтобы ты не лез к Гаранину». Капитан поморщился и открыл дверь. «Чисто!» Как такового штурма не потребовалось. Периметр не был защищен магическим контуром, а вся охрана сразу же сложила оружие, давая себя аккуратно и тихо упаковать, как только волки показались в поле их зрения, и они опознали их. Сейчас же, глядя на то, что они сделали с этим мальчишкой, Бобров поймал себя на мысли, что ему было жаль, что все так гладко прошло. В вошедшем мужчине Маркелов сразу же узнал Ивана Рокотова, который только мазнул по нему взглядом и сразу же направился к Роману. «Ты их видишь?» — неожиданно спросил глава второй гильдии, уследившего за каждым движением полковника Маркелова. «Кого?» — процедил Виктор, переводя взгляд на Романа. Он напрягал слух до звона в ушах, стараясь расслышать хоть какие-то звуки, но снаружи было подозрительно тихо. Никаких признаков сопротивления, вообще ничего. Словно тюрьма вымерла, и в живых остались только они впятером. «Не видишь», — пробормотал Гаранин и прикрыл глаза. «Жаль». «Рома, посмотри на меня». В возникшей тишине спокойный и тихий голос Рокотова прозвучал набатом. Маркелов вздрогнул и чисто рефлекторно выпрямился на стуле, положив руки на стол, показывая, что здесь и сейчас находится без оружия. «Нет». Роман замотал головой, отвернувшись от севшего перед ним на корточке полковника, еще и зажмурился для надежности. «Я не хочу, чтобы вы исчезли, ведь так всегда бывает. Правда, сам Рокотов ко мне еще не являлся», — прошептал Гаранин, а потом повернул голову в сторону Маркелова и, не открывая глаз, громко сказал: «Поздравляю, Виктор. Похоже, ты смог добиться своего». «Рома, открой глаза и посмотри на меня», — приказал Иван, внимательно глядя на Гаранина. Тот повернул голову и с трудом открыл красные воспаленные глаза. «Сколько ты не спал?» «Не знаю», — Роман пожал плечами, нахмурившись. «Дней 10, может, меньше». «Тебя пытали?» — мягко поинтересовался Иван, внимательно осматривая его. Видимых повреждений на теле не было, но ему все равно нужно было знать, потому что вряд ли, кроме него, кто-то еще сумеет вытащить Романа из этого состояния, до которого его довели. «Было дело», — усмехнулся Гаранин, передернув плечами. «Иногда это было даже забавно, но ток мне не понравился. Оказывается, в моем источнике нет соответствующей нити. Ладно, Виктор, это все зашло слишком далеко. Не хочу становиться идиотом, разговаривающим сам с собой. Это очень унизительно на самом деле». Прошептал он и вновь закрыл глаза. «Пора с этим заканчивать». «Я с тобой, конечно, общался недолго, всего несколько часов, но вроде не заметил в тебе тяги к суициду», — прошепел Андрей, не сводя неприязненного и презрительного взгляда с Маркелова. «Что?» Виктор резко повернулся к Боброву. «Я не понимаю». «Ваня, блокируй его!» — закричал в этот момент Шахтер, подаваясь вперед. «Он отпустил контроль!» Рокотов, чертахнувшись, вскочил на ноги и положил руки на плечи Роману. Прошла секунда, прежде чем Гаранин открыл вновь глаза и уставился на полковника, не сводя с него удивленного взгляда. «Ты меня заблокировал», — наконец задумчиво проговорил Рома, а потом неуверенно спросил. «Ты что, не галлюцинация?» «Нет, мы совершенно реальные. Вон, господин следователь не даст соврать», — добавил он ядовито. «Можешь нас потрогать, мы никуда не исчезнем», — добавил он, а Гаранин очень сосредоточенно протянул руку и дотронулся до его запястья. От неожиданности мышцы на руке у Ивана сократились, и Роман выдохнул. «Вы точно настоящие». Он на мгновение закрыл руками лицо, а когда выпрямился, то на его лице промелькнула слабая улыбка. «Рома, мы пришли за тобой. Сейчас решим несколько вопросов и уведем тебя отсюда», — мягко проговорил Рокотов, убирая руки и поворачиваясь в сторону Маркелова. «Идиоты!» — рявкнул он. «Вы воздействовали на стихийного мага родственными ему стихиями, надев при этом браслеты противодействия, чтобы переполненный источник в конце концов рванул. Вы чего хотели этим добиться? Или ваши власти решили таким способом сэкономить на сносе этой тюрьмы?» «Но он не маг воды, его отец...» «Пытка водой, великолепно», — процедил Андрей, поворачиваясь к Залману. «Что скажешь?» «Нить воды действительно превалирует, а источник перегружен. Я даже не знаю, что нужно будет сделать, чтобы привести его в относительно стабильное состояние». «Но на нем же браслеты противодействия», — тихо проговорил Маркелов, не понимая ни слова из того, что ему только что говорил в том числе и Рокотов. Он не был магом и плохо разбирался в этих нюансах. «Которые не работают, когда маг теряет контроль при переполненном источнике», — резко ответил Рокотов, расстегивая наручники и снимая с рук Гаранина эти злополучные браслеты. Роман выпрямился и потер затекшие запястья, на которых остались глубокие воспаленные шрамы, оставленные браслетами, пытающимися справиться со всплесками магии. «Я тебя помню, но не знаю, как зовут». Рома посмотрел на Шахтера. Он все еще не верил до конца, что они реальны. Он не разговаривает с пустотой и, наконец-то, сможет выбраться из этого места. «Залман Шехтер», — представился капитан, ободряюще улыбнувшись. «Да, я такого имени даже в нормальном состоянии не придумал бы». Гаранин снова потер лицо руками. «Значит, вы действительно реальные. А ты, Витенька, говорил, что не видишь их. Нехорошо так нагло обманывать практически сломленного человека». «Нехорошо, Рома, молчать, что ты за ручку с полковником Рокотовым здороваешься», — процедил Маркелов. «Нет, за руку я с Иваном Михайловичем редко здороваюсь», — усмехнулся Гаранин. Виктор впервые за несколько дней увидел промелькнувший в глазах Романа знакомый ему опасный огонек. «Как вы меня нашли?» «Мы догадывались, где тебя держат», — ответил Андрей. «Как только получили подтверждение от Новака, сразу же вылетели сюда. Твои друзья не переставали тебя искать все это время». «Причем здесь Новак? Какое ему до меня дело?» Роман потер переносицу, стараясь справиться с нахлынувшим волнением. Глаза болели, и было сложно сосредоточиться на разговоре. Хорошо еще источник оказался заблокирован наглухо, и ему не нужно было себя контролировать. «Ты что, ни разу не поинтересовался, кто отец твоей девушки?» — усмехнулся Рокотов. Все было не так уж и плохо. Гаранин быстро приходил в себя. Они успели вовремя, и грубого вмешательства не потребуется. Сейчас главное — дать ему оклематься в спокойной обстановке, иначе очередная встряска может его добить. Поэтому про Ванду он узнает дома и желательно от человека, которому абсолютно доверяет. «Ну, когда-нибудь я бы познакомился с ним, а так Ванда многое про него рассказывала». Рома встрепенулся и поднял палец вверх, глубоко задумавшись. «Вы серьезно?» — через несколько секунд простонал он. «Вишневецкий и Новак один и тот же человек? Поздравляю, Рома, ты полный кретин». Он схватился за голову обеими руками и откинулся на спинку стула. «Он же вор. У каждого есть свои недостатки, и сейчас он пытается не дать разрушиться твоей гильдии, пока ты ушел в незапланированный отпуск и тянет ее на себе», — усмехнулся Андрей. «Тебе повезло с тестем, как ни крути». «Ты издеваешься?» — выдохнул Роман, сложив на груди руки, стараясь скрыть усилившуюся в них дрожь. «Может, вы уже скажете, что здесь делаете, где вообще охрана, и на каком основании вы вломились в федеральное учреждение?» Первый шок прошел, и Виктор наконец вспомнил, что он как-никак офицер СБ, а не обычный убийца, который должен сливаться со стеной, видя на горизонте любого члена этого спецподразделения. Он обратился напрямую к Рокотову и теперь ждал ответ, повторив жест Гаранина и сложив руки на груди. «На основании вот этого». Иван достал из одного из карманов разгрузки несколько бумаг и бросил их на стол перед опешившим Виктором. «Это копия контракта, заключенного между мной и Дмитрием Наумовым на освобождение младшего члена его рода, незаконно удерживаемого в правительственном учреждении другой страны без предъявленных ему обвинений». «Младшего члена рода?» — Маркелов схватил бумаги и начал внимательно вчитываться в написанное. «И когда ты стал Наумовым?» — сжав губы, обратился он к моргающему Гаранину. «Ровно год, 3 месяца и 15 дней назад». В допросную зашел весьма представительный мужчина. Обвел взглядом помещение и, не скрывая пренебрежения, положил перед Маркеловым тонкую папку. «Здесь все подтверждающие документы». «А вы вообще кто такой?» Проводив взглядом папку, которую перетянул к себе Гаранин, спросил у представительного мужчины Виктор. «Артур Гаврилович Гомельский, Первый имперский банк. Я поверенный Романа Георгиевича, и теперь все разговоры вы будете вести исключительно со мной. Если у вас возникнет какой-то вопрос к Роману Георгиевичу, вы адресуете его мне, а я передам Роману Георгиевичу, если наши адвокаты решат, что эти вопросы не нарушают его прав. Это понятно?» Последнее слово он произнес с нажимом, а когда дождался кивка потрясенного Маркелова, повернулся к Роману, доставая из сумки небольшую коробку, сплошь изрезанную защитными символами. «Это ваше. Дмитрий Александрович сказал, что он вам жизненно необходим». Роман, отложив бумаги в сторону, схватился за коробку, достал из нее перстень и сразу же надел на палец. Его источник был все еще заблокирован, поэтому не ощутил действия артефакта. Но с ним Роме сразу же стало спокойнее. «Мы еще поговорим о том, каким образом столь редкая и ценная вещь попала на черный рынок», — повернулся Гомельский к Виктору. «Как и о том, почему за столько времени вы не дали моему клиенту связаться со своим адвокатом, не предоставили адвоката сами и нарушили право на обязательный телефонный звонок». «Где мой поверенный?» — прямо спросил у Гомельского Роман. «Увы, его уже нет с нами. Несчастный случай», — спокойно ответил ему Артур Гаврилович. «Он выпал из окна 7-го этажа прямо в бассейн, где и утонул. Роман Георгиевич, Первый имперский банк, приносит вам свои извинения за то, что мы не смогли предоставить вам нового поверенного в кратчайшие сроки. Поэтому сейчас вы будете работать исключительно со мной». «Это вообще законно?» — тихо спросил Гаранин у Рокотова, отодвигая от себя документы, в которых говорилось, что Дима взял его в свой род. Правда, он видел, что подпись была Ожогина, и сейчас не знал, как на все это реагировать. Слишком много информации свалилось на больной и ослабший разум. Полковник только кивнул, не вдаваясь в подробности. «То есть у Марота уже принадлежал роду Наумова?» Маркелов чувствовал, как остатки почвы уходят у него из-под ног, и что он начинает балансировать на очень тонком и скользком льду. «Разумеется, вы же видите дату», — спокойно ответил Гомельский. «Еще раз все вопросы, адресованные Роману Георгиевичу, вы задаете мне», — повторил он с нажимом. «И что ты там тогда делал в этом случае?» Виктор отмахнулся от Гомельского, выходя из себя. Он ожидал чего угодно, но только не этого. И Гаранин-старший должен был их всех предупредить о такой возможности. «Господин Маркелов!» — рявкнул Гомельский. И Виктор уставился на него, отводя взгляд от Романа, который с каждой секундой приходил в себя все больше и больше. «Вы обращаетесь ко мне!» Виктор нехотя кивнул и поверенный продолжил. «Роман Георгиевич работал у господина Моро официантом. Я лично давал ему рекомендации, чтобы он мог официально устроиться на этот прием. Насколько мне известно, он находился там со своей девушкой». «А я ему говорил», — усмехнулся Роман, ни разу больше не взглянув на Маркелова. «А Вишневецкая, как я понимаю, тоже была официанткой», — рассмеялся Виктор. «Какие интересные у вас ролевые игры. Вы меня за идиота, что ли, держите?» «Ролевые игры моего клиента не должны волновать ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было, кроме моего клиента и его партнерши. Только глава рода может за такие игры возложить на него ответственность. Дмитрий Александрович был там и не возражал. На этом все вопросы, касающиеся нахождения Романа Георгиевича на приеме у господина Моро, прошу считать закрытыми», — довольно резко ответил Гомельский, махнув рукой. Дверь открылась в очередной раз со страшным скрежетом, и в допросную вошли трое мужчин в одинаковых черных костюмах стоимостью в годовую зарплату Виктора. Они подошли к столу, ставя на него свои одинаковые черные чемоданчики, и окинули Маркелова оценивающим взглядом, словно решали, что с этого нищего офицера службы безопасности вообще можно взять. «Начальник тюрьмы прибыл со своими заместителями и адвокатами», сообщил Шахтер, получив необходимую информацию по рации. «Замечательно, их-то мы как раз и ждали», — зловеще улыбнулся Гомельский. «Надеюсь, у вас и вашей организации хватит денег, чтобы оплатить хотя бы работу наших лучших юристов». «Я вам еще нужен?» — осведомился Рокотов у Гомельского. «Да, ваше присутствие не помешает. Роман Георгиевич плохо выглядит. Можете уводить его отсюда. Вот ему здесь точно нечего делать. Мы здесь застрянем надолго», — в очередной раз улыбнулся Виктору Гомельский. «Что нам делать?» — серьезно спросил Андрей, подходя к Рокотову, в то время как Залман, протянув руку, помог Гаранину подняться на ноги и вывел его из допросной. «Ему нужно поспать, Андрей. Сам он точно не сможет уснуть. Его нервная система перевозбуждена. Вкалите ему снотворное из нашей аптечки, пусть перегрузится. Диме я позвоню, отчитаюсь», — подумав, ответил Иван, наконец определившись с тем, что его помощь все-таки не потребуется. «Как только он придет в норму, отправляйтесь на нашем самолете в Москву. Я улечу на самолете Гомельского». «Думаешь, с ним все будет нормально?» — с сомнением спросил Бобров. «Я был на его месте и сам в свое время не справился». «С ним будет Дима. Роман тебе доверяет, не отходи от него пока, понаблюдай. Если что-нибудь тебе не понравится, сразу звони. И да, Андрей, ничего пока не говори ему про Ванду. Пускай Дима с Эдом, как менталисты, все сами расскажут», — остановил он Боброва. «Хорошо, Вань, тебе виднее. Если что, мы на связи». Я сидел в гостиной Ромкиного особняка и крутил в руках телефон. Операция должна была уже начаться, и теперь я ждал звонка хоть от Рокотова, хоть от Гомельского. Мне было не особо важно, кто именно это сделает. Сегодня я тратил свой заслуженный выходной на то, чтобы караулить Ванду, которая с особым упорством и маниакальным желанием старалась выбраться из дома и отобрать у нас свой телефон. А Эдуард, в свою очередь, караулил Марину и Лео, попутно строя дома бассейн. В эту ночь я честно ночевал дома, так что вроде бы Марина не злилась на то, что я надолго оставляю ее на попечение своего брата, и Лео, который, похоже, не собирается возвращаться домой. «Есть какие-нибудь новости?» В гостиную зашел Томаш Вишневецкий и, опустившись в кресло напротив меня, устало прикрыл глаза рукой. «Пока нет», — ответил я, рассматривая отца Ванды. «Прошло не больше суток с того момента, как мы виделись с ним на том злополучном складе, и мне показалось, что за это время он слегка сдал. По крайней мере, я впервые увидел морщины на его лице». «Что с Вандой?» — прямо спросил он, провожая взглядом свою дочь, которая спустилась вниз по лестнице и прошла мимо нас, даже не посмотрев в его сторону. «Она изменилась». «Я все исправлю», — ответил я, продолжая наблюдать за ним. «Сейчас она под остаточным влиянием артефакта, и, как бы сказать, это не совсем она. Все изменится, когда Ванда увидит Романа, ну а дальше будем работать. Вы что-нибудь знаете про этого Влада?» «Нет», — развел руками Томаш. «Только то, что он похож на Романа и представился инженером-теплотехником. Я не думаю, что ей с ним следует встречаться». «Я того же мнения», — проговорил Егор, входя в комнату. Ему выходной никто не давал, поэтому он честно отработал свою смену и только сейчас вернулся домой. «Мне нужно вам кое-что показать». Он подошел к нам, держа в руках портативный компьютер, который выдавали всем сотрудникам службы безопасности. «Я попросил Ожогина, помощника Романа, переслать мне видео с камер наблюдения, расположенных над входом в гильдию в то время, когда там находилась Ванда. Что происходило внутри здания, без специального запроса получить нельзя». Он поставил на столик компьютер и включил запись. Мы с Томашем наклонились, пристально вглядываясь в картинку. Вот Ванда выбегает из гильдии, явно находясь в каком-то раздрае, оступается и летит вниз, где ее подхватывает Клещев. «Вот же сволочь», — протянул я. «Это не все. Они следили за ней. Вот два непонятных типа», — он указал на две размытые фигуры в отдалении. «Подошли к зданию вместе с ней, с кем-то связались, и через минуту подъехала машина, из которой вышел Клещев». «Это не мои ребята», — нахмурившись, произнес Томаш под удивленным взглядом Егора. «Дима потом все тебе расскажет. И да, ни Ванда, ни Ветта не знают». Исполняющий обязанности главы второй гильдии и бывший глава первой посмотрел на меня. Я кивнул. Это их семейное дело, в которое я вмешиваться точно не стану. Ожогин сказал, что их охрана опознала в них фландрийских наемников. Через несколько секунд проговорил Егор, возвращая нас к записи с камер. «Это кто?» Я указал на человека, к которому подошла Ванда, тронув за плечо, после чего вместе с ним куда-то отправилась. И она больше не выглядела напряженной, взволнованной и дерганной, как последние несколько недель. «Понятия не имею. Он ни разу не попал в объектив камеры лицом, словно знал, где они расположены, и старался всегда стоять к ним спиной», — серьезно сказал Дубов. «Он похож на Влада?» «Честно? Не знаю. Я его не слишком хорошо рассмотрел», — потер подбородок Вишневецкий. «Но похоже, что да, это он». «На записи не видно, что он как-то связан с Клещевым или наемниками. Просто какой-то парень, оказавшийся не в то время, не в том месте. Я с вероятностью в 89% уверен, то, что произошло внутри гильдии, способствовало активации артефакта, и Клещев это узнал, когда столкнулся с ней. Зрительный контакт был от силы несколько секунд, поэтому ничего конкретного с мозгами нашей Ванды он точно сделать бы не успел». «Томаш, что происходило в это время в здании гильдии?» — быстро спросил я у Вишневецкого. «Ничего особенного. Знакомство подчиненных с новым руководством». «Стой!» — он нахмурился и посмотрел на меня. «Тогда впервые чары оповещения заорали, сообщая, что глава гильдии находится в смертельной опасности. И когда Ванда пришла в приемную, Ольга как раз распаковывала венок». «Какой венок?» — я помотал головой, стараясь понять, о чем говорит Томаш. «Красивый и дорогой», — усмехнулся Вишневецкий. «Начальнику от преданной секретарши, похоронной. Не спрашивай, это долгая история». Я понял, что именно послужило триггером. Я закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. «Ромкина смерть. Не забывай, что он вообще не должен был выжить после того, как я бы получил Феникс. Я вообще ничего не понимаю». Помассировал я виски, стараясь хоть как-то сложить все детали этой мозаики вместе. «Я не думаю, что Клещев такой заботливый, что решил убрать воспоминания о Роме в момент его смерти и облегчить страдания нашей Ванде», — покачал головой Егор. «Здесь что-то другое, больше похоже на план Б». «Или на кривые руки Клещева и недоделанный артефакт. Егор, я не знаю, что происходит», — я покачал головой. «И Громов мне запретил пытать эту тварь, чтобы все выяснить. Надеюсь, Андрей Николаевич мне в ближайшее время все расскажет, или клянусь, я спущу Эда с поводка и позволю ему поразвлечься так, как он хочет. И не факт, что натравлю я его на Клещева», — злобно процедил я, вздрагивая от звонка телефона, который все еще сжимал в руке, и ловя странный, удивленный взгляд Томаша. «Ну да, взаимоотношения в древних родах и семье всегда были странными. Вам, ребята, не понять». Я бросил взгляд на дисплей телефона. Звонил Ваня, и я тут же принял вызов, напряженно закусив губу. «Что у вас?» «Все нормально», — ответил Рокотов на фоне монотонных голосов. «Все прошло гладко, даже силу не пришлось применять. По-моему, Бобров расстроился. У Андрея особое, весьма нежное отношение к этой тюрьме. Романа мы вытащили. Сейчас всю фландрийскую службу безопасности препарирует Гомельский со своими адвокатами. И я им, если честно, не завидую». «Ваня, что с Ромой?» — задал я самый важный вопрос. В гостиную зашла Ванда, напряженно вслушиваясь в мой разговор, с чашкой чего-то горячего в руках. «Дима, я не знаю. Он слишком закрывается от всех. Посмотрим завтра. Сейчас Андрей с Залманом находятся с ним, может что-то прояснится. Но я предупреждаю, что он совсем не в форме и может в любой момент сорваться. Я могу его забрать к себе на базу, у меня есть опыт работы с последствиями подобного заключения. Но ты говорил, что ему нужно обязательно вернуться в Москву». Отчитался Рокотов, в то время как я сжимал в руках трубку так сильно, что начал опасаться за ее целостность. «Я боюсь себе представить, что с Ромкой творится, если Ваня сам предложил им заняться». «Ему нужно вернуться. Мне надо объясниться насчет того, что он теперь вроде как Наумов, и без него мы не сможем начать лечение Ванды», — принял я решение. «Если я увижу, что мы не справляемся, то отдам его тебе». «Смотри сам. Но Романа доломать может любое потрясение. Поэтому насчет Ванды говори с ним аккуратно. Он маг, он должен понять», — с некоторой заминкой проговорил Рокотов. «Когда вы вернетесь?» Я посмотрел на Ванду, которая, не мигая, смотрела на меня в упор. «Да если бы она была магом огня, я бы уже превратился в горстку пепла. Завтра вечером». «Вань, сделайте так, чтобы этой тюрьмы вообще больше не существовало», — выпалил я. «О, насчет этого не беспокойся». Даже на расстоянии я понял, что Рокотов усмехнулся. «Гомельский сделает все возможное, чтобы каждый, принимавший участие в задержании Романа, остался без штанов. И настроен он крайне решительно. Я передам ему твою просьбу». «Думаю, фландрийское СБ придется продать эту тюрьму, чтобы расплатиться с долгами. Это додуматься надо. Задержать незаконно и пытать одного из Наумовых. Еще пару веков назад войны из-за меньшего начинались». И он снова усмехнулся и отключился, а я обвел взглядом всех находившихся в гостиной. Ванда тряхнула головой и направилась наверх, не останавливаясь, чтобы что-то обсудить или хотя бы поговорить с отцом. «Мы все слышали», — проговорил Егор. «Ну что ж, будем ждать». «Я попробую накопать какую-нибудь информацию про Влада». Томаш задумчиво посмотрел в очередной раз на экран. «Дима, а можно тебя попросить об одной услуге?» «Да, разумеется», — кивнул я. «Ты можешь мне сделать еще такую штуку, которая меня перенесла в Тверь? Слишком долго ехать, а Ветта с Агнушкой уже телефон весь оборвали. Мы же ничего им не объяснили», — улыбнул Вишневецкий. «Да, конечно». Я огляделся по сторонам и увидел в углу гостиной небольшой столик, где располагался стационарный телефон, блокнот и подставка с несколькими карандашами и ручками. Вытащив все карандаши, я сделал из них несколько порталов в дом к Вишневецким и сюда в дом Гаранина. Эти три в Тверь активируются на слово «дом», остальные в этот особняк, активация на слово «Ванда». «Спасибо», — искренне поблагодарил Томаш, и, взяв один из карандашей, с легким хлопком переместился в Тверь к жене и тёще. «Я оставлю тебя одного. У меня в поместье невеста уже наверняка очень сильно заскучала. Завтра вечером, как Ваня отзвонится, я приеду. Встретим Ромку вместе», — спросил я у Егора и потянулся, разминая слегка затекшие мышцы. «Да, иди», — махнул Егор рукой. «Никуда Ванда от меня не денется. Я Соню попрошу ее из дома не выпускать, если мне придется отлучиться». «Неплохая идея». Я кивнул и переместился в поместье, понимая, что я чертовски устал за эти двое суток.